Аниэлла Яффе. Часть четвертая. Символизм в изобразительном искусстве. Камень и животное как священные символы. История символизма показывает, что практически любая вещь может получить символическое значение. От природных объектов, камней, растений, животных, людей, гор и долин, солнца и луны, ветра, воды и огня, до вещей, изготовленных человеком, домов, кораблей или автомобилей и другого, и даже абстрактных форм, будь то числа или геометрические фигуры вроде треугольника, квадрата и круга. По существу весь космос представляет собой потенциальный символ. С присущей ему склонностью к символизации человек бессознательно преобразует в символы предметы и формы окружающего его мира, тем самым наделяя его психологической значимостью, и использует эти символы как в своей религии, так и в изобразительном искусстве. История религии и искусства со времен глубокой древности, тесно переплетенных между собой, свидетельствует о множестве символов, оставшихся после наших предков, символов, не только исполненных глубокого смысла, но и обладающих действенной силой. Даже в наше время, как показывает опыт современной живописи и скульптуры, взаимодействие религии и искусства в том, что касается использования символов, продолжают сохраняться. В первой части моего разговора о символизме в изобразительном искусстве я намерена рассмотреть несколько конкретных мотивов или тем, повсеместно и во все времена являвшихся в глазах людей священными и таинственными. Затем в остальной части настоящей главы мне бы хотелось поговорить о специфическом феномене, каким в этом плане является искусство 20-го столетия. Причем меня будут интересовать не только символы этим искусством, используемые, сколько оно само как своеобразный символ, или точнее как символическое выражение психологического состояния современного мира. Сейчас же я перейду к трем выбранным мною мотивам, устойчиво повторяющимся на протяжении веков, чтобы на их примере показать, как выглядит и что из себя в своей основе представляет символизм в искусстве самых различных эпох. Речь будет идти о символах камня, животного и круга, каждый из которых сумел сохранить свое основное психологическое значение от первых проявлений человеческого сознания до самых изощренных форм современного искусства. Мы знаем, что даже обычные необтесанные камни для людей древних и первобытных обществ были чрезвычайно значимы в символическом отношении. Существовало верование, что грубые естественные камни являются местом обитания духов или даже богов, и их использовали в примитивных культурах в качестве надгробных камней, межевых знаков или предметов религиозного почитания. В подобном использовании камней можно видеть зародышевую форму скульптуры, то есть первую попытку наделить камень большей выразительной силой, чем случаи природы смогли ему дать. Ветхозаветный рассказ о сне Иакова – характерный пример того, как много тысяч лет назад человек однажды почувствовал, что Бог живой, или что Божественный Дух может воплотиться в данный конкретный камень, и, соответственно, пример того, как отдельный камень становится символом. Иаков же пошел в Харан и пришел на одно место, и решил там заночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И пробудился Иаков от сна и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его наподобие столпа, и возлил елей на верх его, и нарек имя месту тому — Веф-Иль, Дом Божий. Камень, служивший Иакову изголовьем, стал для него неотъемлемой частью откровения. Он явился посредником между ним и Богом. Во многих примитивных святилищах из камней божество символизируется не отдельно стоящим камнем, но целым множеством необделанных камней, расставленных в определенном порядке. Геометрически правильные ряды из каменных глыб в Карнаке, в Британии, и столь же внушительное скопление их, но в форме круга, в Стоунхендже – наиболее известные примеры такого рода святилищ. Композициям из грубых естественных камней также принадлежит значительная роль в проникнутых высочайшей культурой садах среди скал в дзен-буддийской традиции. В их расположении, однако, нет и следа геометричности, поэтому создается впечатление, что своим возникновением они обязаны чистой случайности. На самом же деле подобная естественность является выражением самой утонченной духовности. Уже на заре истории, придавая камню узнаваемую форму, человек делает тем самым первые попытки выразить то, что им ощущается, как душа или дух какой-нибудь скалы. Во многих случаях эта форма своими особенностями более или менее напоминала человеческую фигуру. Таковы, например, древние менгиры с их грубыми очертаниями человеческих лиц, гермы, развившиеся из пограничных камней в Древней Греции, и множество других примитивных идолов из камня с намеком на человеческие черты. Подобное одушевление отдельного камня следует рассматривать как проекцию на него более или менее отчетливого содержания бессознательного. Свойственную первобытным творцам тенденцию ограничиваться лишь намеком на человеческую фигуру и в основном сохранять естественную форму так называемого одушевляемого камня нетрудно заметить и в современной скульптуре. Имеется много примеров заботы художников о так называемом самовыражении облюбованного ими камня. Выражаясь мифологически, камню предоставляется возможность говорить за себя. Это можно увидеть, например, в работах швейцарского скульптора Ханса Эшбахера, американского Джеймса Розетти и уроженца Германии художника Макса Эрнста. В письме, посылаемом из Малоджа в 1935 году, Эрнст писал: «Альберто, швейцарский художник Джакометти, и я прямо-таки заболели скульптурой. Работаем, не покладая рук, с гранитными валунами, большими и малыми, доставляемыми с Марены, окружающей ледники Форно. Изумительно отполированные временем, морозами и непогодой, эти валуны уже сами по себе фантастически прекрасны. Никакая человеческая рука не способна произвести подобного. Так почему бы не предоставить стихиям кропотливую подготовительную работу, свою же роль свести к процарапыванию на сделанном ими рун нашей собственной тайны?» Что Эрнст имеет в виду под «тайной» в письме не раскрывается. Тем не менее, чуть дальше на страницах этой главы я попытаюсь показать, что так называемые «тайны» современного художника не так уж отличны от аналогичных так называемых «тайн» древних мастеров, тех, что знали так называемый «дух камня». Подчеркивание этого духа во многих произведениях скульптуры лишний раз свидетельствует об изменчивости и неопределимости границы между религией и искусством. Нередко одно невозможно отделить от другого. Точно такую же амбивалентность можно увидеть и в другом символическом мотиве, каким он предстает перед нами в древнейших произведениях искусства. Я имею в виду символ животного. Изображения животных восходят к ледниковому периоду, разворачивающемуся во времени от 60-тысячного до 10-тысячного года до нашей эры. Их обнаружили на стенах пещер во Франции и Испании еще в конце прошлого столетия, но только в начале нынешнего археологи смогли по достоинству оценить колоссальную важность этих изображений и начали изучать их смысловое наполнение. В результате этих исследований перед нами открылась бесконечно отдаленная от нас доисторическая культура, о существовании которой никто даже и не предполагал. Кажется, что какая-то странная магия даже сегодня исходит от этих пещер с наскальной живописью и высеченными на стенах изображениями. По словам немецкого историка искусства Герберта Кюна, обитатели тех мест в Африке, Испании, Франции и Скандинавии, где находят такие изображения, крайне неохотно приближаются к хранящим их пещерам. Что-то вроде религиозного благоговения, а может и боязни духов, витающих среди стен, покрытых загадочными образами, удерживает их. Пересекающие Сахару кочевники до сих пор еще оставляют свои вотивные, посвятительные жертвоприношения перед древними наскальными изображениями. Известно, что в XV веке папа Каликст II запретил совершать религиозные церемонии в пещере с изображениями лошади. Не удалось установить, какую конкретно пещеру имел в виду папа, но нет сомнений, что это была пещера ледникового периода с изображениями животных. Из всего этого можно сделать вывод, что люди всегда инстинктивно понимали, что пещеры и скалы с фигурами животных на их стенах являются тем, чем они и были изначально, местами, имеющими религиозное назначение. Нумен место пережил века. В ряде пещер современному посетителю приходится проделать нелегкое путешествие по низким, темным и сырым переходам, прежде чем он достигнет точки, с которой ему неожиданно открывается большой так называемый зал с расписанными стенами. За таким непростым подступом к цели скрывается, вероятно, желание первобытного человека уберечь от взора непосвященных все, что содержалось и происходило в пещерных так называемых залах, и таким способом сохранить свою тайну. Неожиданно открывающееся зрелище высоких стен, покрытых яркими росписями, внезапно после трудного и вызывающего благоговейный страх приближения, производило, по всей видимости, ошеломляющее впечатление на первобытное сознание. Пещерные изображения эпохи палеолита почти полностью состоят из фигур животных, движения и позы которых, схваченные с натуры, переданы с большой художественной сноровкой. Некоторые детали изображений свидетельствуют, однако, о том, что фигурам животных здесь предназначалось быть чем-то большим, нежели натуралистической репродукции. Кюн пишет: «Удивительно, что многие примитивные изображения использовались в качестве мишени. В Монтеспане, во Франции, имеется высеченное на стене изображение лошади, загоняемой в западню. Оно испещрено следами от метательных снарядов. Большое глиняное чучело медведя, находящееся в той же пещере, в свою очередь, насчитывает на своей поверхности 42 глубоких вмятины». Такого рода изображения животных наводят на мысль об охотничьей магии, подобно той, что еще сегодня практикуется племенами охотников в Африке. Изображенное животное выполняет функцию так называемого двойника. Посредством символической расправы над ним – охотники пытаются предвосхитить и гарантировать гибель реального животного. Перед нами одна из форм симпатической магии, которая основывается, как известно, на реальности двойника, представленного на картине. То, что происходит с изображением, случается и с оригиналом. Психологическая основа подобной процедуры – это решительное отождествление ее участниками живого существа и его образа, который, как они полагают, является душой этого существа. Здесь, кстати, одна из причин того, почему многие из находящихся сегодня на первобытной стадии развития людей противятся тому, чтобы их фотографировали. Другие пещерные изображения должны были, по-видимому, содействовать обрядам плодородия. Животные на них изображены в момент случки. Примером тому могут служить фигуры самца и самки, бизона в пещере, тюк, Людубер, находящийся во Франции. Так реалистически выполненные изображения животных насыщались магическими обертонами и приобретали символическое значение. Они становились воплощением витальной сущности данного животного.